Поминальная трапеза. В начале своего приходского служения я был строг зело, высоко духовен и глубоко ортодоксален в меру своего разумения этого понятия. В частности, я относился с большим предубеждением к поминальным трапезам, как вообще ко многому в приходской обыденности. Считая необходимым добиваться некоего стерильного православия, я всячески противился любым плотским излишествам вокруг церковных обрядов, мешающих их духовному восприятию. Особенно, конечно, меня возмущали совмещенные со свадебными празднествами венчания. Действительно, в своих крайних случаях действа весьма малосимпатичные. Зеленые от перепоя покачивающиеся женихи и с отвращением глядящие на очередную порцию спиртного, венчальную чашу вина, невесты, а также клубок суеверий и нехристианских обычаев вокруг погребения усопших. Примечание. Был в такой ситуации и случай по-своему комичный. Наш бессменный пономарь и иконописец Андрей, соответственно, в двойной степени не от мира сего, наливая и подавая ковшик с кагором, как обычно думал о чем-то возвышенном и проглядел утопшую в вине муху замечательных размеров. Вино темное, муха темная. Я тоже сначала ничего не увидел. Торжественно подаю чашу общую сию, жениху и затем невесте, во имя отца и так далее. Когда пришло время невесте сделать третий и завершающий глоток, на дне ковшика, под тонким слоем вина, я увидел разлапистую тень. Покачал ковшиком, присмотрелся и пришел в ужас. Венчание было как раз из тех, описанных выше. Невеста и без мухи стояла зеленоватого цвета и мучительно икала. Я живо представил, что будет, если она увидит муху. Что делать? Ковыряться пальцем в чаше под заинтересованными взглядами стоящих вокруг гостей я не рискнул. И тогда, почти в отчаянии, подняв ковшик выше уровня глаз, возгласил «За счастье молодых!» и сделал небольшой глоток, втянув в себя посторонний объект. Страдальчески улыбнулся и закончил словами: «А теперь невеста допивает чашу, и святаго духа, аминь». И так все обошлось, без дизентерии и других последствий. Последствия коснулись только пономаря Андрея, но это уже другая история. Конец примечания. Погребение. Вымученные и мрачные глоссалии родичей. «Что же ты в той темной яме теперь и ча? Что же твои глазоньки света никогда не побачуть?» и тому подобное. Закладывание в гроб водки и сигарет, бросание в могилу денег, вечная сверхпроблема водружать крест в ногах или голове покойника и апофеоз погребальной деятельности – обеды. Как правило, обильные мясные трапезы с еще более обильными возлияниями. Вследствие таких своих воззрений – первое время я вообще ходить на поминальные обеды отказывался. Но в какой-то момент понял – традиция есть традиция. И если люди делают обильную поминальную трапезу, это вовсе не означает, что они не думают о душе усопшего. Обижались же на нежелание прийти на поминание, посидеть за столом и пообщаться с людьми – все. А зачем обижать людей? Причем я убедился – действительно, общение с народом в такой простой бытовой обстановке немало сближает людей со своим приходским батюшкой, помогает наладить контакт и взаимопонимание, что в те только-только постсоветские времена было крайне необходимым. Я стал ходить на поминания с харистами, с матушкой. В некоторых случаях это по-прежнему ощущалось неуместным, в случае глухой пьянки, но гораздо чаще я это видел. Присутствие на трапезе давало возможность рассказать и о церкви, и о православии. Люди, как правило, слушали внимательно, заинтересованно, задавали вопросы. И сердечно благодарили при расставании. В общем, привык я к поминальным обедам. И не только в духовном их плане. Действительно, в почти голодные годы, середина 90-х, это была чуть ли не единственная возможность оттрапезничать вкусно и обильно. Так что и хорошо поесть на обедах привык, и иногда, что греха таить, ждал того. И вот как-то в один летний день 94-го года пригласили нас на погребение в ближайшее село. Село не чета нашей старой Богдановки, богатая даже в эти разоренные годы. И семья вполне обеспеченная, знакомая нам. Добрые и благочестивые люди. Хоронили старушку лет за 90. Бабушка мирно жила и мирно скончалась. Так что все было вполне благостно. Первые числа июня – среда. Время тогда выдалось как-то особенно для нас голодное. Без всякого преувеличения скажу, что буханка хлеба на панихиде и при крещении зачастую была единственная еда, кроме своего выращенного на огороде подножного корма. Но что там еще было в начале лета? А семья, в которую нас пригласили, была не бедной и хлебосольной. Правду скажу, ехали мы с харистами с предвкушением после погребального угощения, миски горячего борща с мозговой косточкой и пюре с котлетами. А что среда, так мы же путешествующие, да и людей нельзя обижать, нужно есть, что подадут. На это мы попались. После завершения погребального богослужения все направились домой к хозяевам. В просторных комнатах были накрыты столы. Угощение, как мы и предполагали, было изобильным и на вид весьма вкусным, пахло восхитительно. Кроме чаемых котлет и пюре, была столь любимая мною сладкая лапша с вареными яйцами, голубцы, колбасно-мясная нарезка, сыры, блинчики со сметаной и прочее. Нас посадили на почетные места во главе стола. Рядом суетилась местная благочестивая старушка, Лукинишна. Она все время приговаривала: «Присаживайтесь, батюшка, Андрюша, Ира, располагайтесь, кушайте. Для вас все как положено приготовили, чтобы вы покушали, особо приготовили. Я-то подсказала, что сегодня день постный, что скоромного вы не можете. А у них все или с мясом, или с яичками, или со сметанкой. Но вы на них не серчайте, обычай такой, людям надобно все как положено дать, а вы кушайте на здоровье, вам все постненькое приготовили, как я им сказала, не сомневайтесь». Перед нами стояли миски с пустой лапшой, горка хлеба и стаканы с компотом. Однако мы все съели, и на том большое спасибо, да еще вдоволь насмотрелись и нанюхались. Вот так Бог вразумил, чего стоит мое кондовое благочестие. За что боролись, на то, как говорится, и напоролись.